Жизнь и служение апостола Павла. Размышляя над жизнью и служением апостола Павла, известного как апостола язычников, исследователь Библии безошибочно сознает Божие руководство в жизни своего служителя. Апостол Павел, писавший Галатам, утверждает: «Увидевший, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных». Обряд обрезанное был тем, который отделял иудеев от язычников, в дополнение, конечно, другим предписаниям Моисея. Апостол Павел провозгласил, что язычникам не было необходимым исполнять иудейский закон и традиции. За это он был ненавидим иудействующими, теми, кто верил в вести Евангелия, но еще упорно придерживались Моисеева закона. Апостол Павел также был ненавидим иудейскими вождями. В Деянии святых апостолов мы узнаем, что апостол был предупрежден после прибытия в Иерусалим на праздник Пятидесятницы в 58 году нашей эры, что видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. Но Бог продолжал укреплять своего служителя провозглашение Евангелия, так он принял его не от человека, но через непосредственное откровение от Бога. Арестованный, когда поклонялся в храме в Иерусалиме во время праздника Пятидесятницы, апостол Павел был временно помещен в римской крепости. Но когда заговор убийства был обнаружен, он был переведен под ведомственность римского правителя Феликса, проживавшего в Кесарии. В то время Феликс информировал Павла: «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители». Таким образом, Павел должен был ожидать прибытия сильных иудейских вождей, которые сильно противились ему. Апостолу Павлу не пришлось долго ожидать, как его призвали к иудейским вождям, которых сопровождал оратор и адвокат, чтобы руководить обвинением на апостола. Тертул поносил апостола пред римским правителем, ложно обвиняя его, включая осквернение храма в Иерусалиме. Из краткости данных деталей казалось, что римский правитель не был убежден в обвинениях, предоставленных против Павла. Поэтому он провозгласил: «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий». Лисий был римским начальник, который арестовал Павла и спас его от толпы, которая искала убить его. Таким образом, дело остановилось. Павлу дали некоторую свободу, чтобы он мог принимать посетителей и друзей. Он оставался в заключении в Кесарии больше 2 лет. Однако в это время он имел возможность говорить с правителем и даже предстать пред женой правителя, еврейкой, и поэтому еще одна была осведомлена о его положении. Феликс остался неубежденным в каком-нибудь преступлении со стороны апостола, но он не желал выпустить апостола на свободу и освободить его от всех предъявленных на его обвинений. Важно прочитать. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Правосудие требовало, что Павел должен быть освобожден. Римляне гордились своей верой в правосудие, но для Павла это означало заключение больше, чем на 2 года в Кесарии. Однако ту долю свободы, полученную, чтобы принимать друзей и других, несомненно, Павел употребил для возможности дальше провозглашать Евангелие всем, кто посещал его. Павел никогда не медлил в употреблении таких возможностей. Верующие христиане сегодня виновны в неупотреблении дарованного им времени, чтобы свидетельствовать о спасении, приобретаемом через Господа Иисуса Христа и Его пролитую кровь. Многие верующие христиане, с другой стороны, свидетельствовали смелое исповедание, несмотря на преследование, страдания и даже заключение. Павел мог писать церкви в Филиппах: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Этот факт подтверждался в жизнях бесчисленного числа верующих христиан на протяжении всех веков. Мы благословляем Бога за Его верность. 60-й год новой эры. Теперь новый правитель управляет Иудеей по имени Фест. И как можно было предполагать, он посетил Иерусалим скоро после того, как стал управлять как правитель. Первосвященник и значнейшие в Иерусалиме и другие не забыли, что Павел был в заключении правителя в Кесарии. Они немедленно возобновили свои обвинения против Павла. Они желали, чтобы Павла провели назад в Иерусалим, чтобы он стал пред ними на суде. Священное Писание сообщает, просясь, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим, злоумышляя убить его на дороге. Заговор 40 или больше иудеев, как записано в Деянии святых апостолов в 23 главе 12 стихе, чтобы убить Павла, не был забытым. Их коварный умысел, сделанный 2 года или больше перед этим, все еще был в их мыслях. Видел ли правитель Фест в их просьбе злое намерение со стороны первосвященника и других? Так может показаться из повествования данного в Писании. Достаточно заметить, что он отказал их просьбе, требуя, чтобы они сами пришли в Кесарию, представили обвинение на него пред ним там. Сидя на судейском месте, некоторое время спустя новый правитель Фест повелел привести Павла, чтобы он предстал пред ним и пред первосвященником и теми, которые пришли в Кесарию, чтобы обвинять Павла в их тяжких обвинениях. Писание передает это таким образом. Принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Не напоминает ли это изучающему Библию способ, каким наш блаженный Господь Иисус Христос был приведен к первосвященнику и Синедриону в Иерусалиме? На суде Иисуса они привели же свидетелей обвинить его. Как совет решил предать смерти Иисуса, они также решили, что Павел тоже должен быть предан смерти. Великий ветхозаветный пророк Иеремия провозгласил: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». Нечестивость тех, которые занимали высокие положения в Иерусалиме, видна ясно из записей, данных в Евангелии от Матфея и книги «Деяния святых апостолов». Но Бог руководил событиями. Не имел ли Павел свидетельства от Бога, что он, Павел, будет свидетельствовать в Риме? Опять мы обращаемся к «Деяниям святых апостолов» 23 главе 11 стиху, где мы читаем. Господь, явившись ему, сказал: «Дерзай, Павел, ибо, как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Поэтому, когда его спросили, готов ли он отправиться в Иерусалим, чтобы там встретить обвинителей, Павел ответил: «Я стою пред судом Кесаревым». Павел верил, что, поступая так, он исполнит уверенность, данную ему самим Богом. Он был драматический момент для обоих, еврейских обвинителей Павла и правителя, который сознавал тихое, но однако твердое свидетельство человека, стоящего пред ним, похитить у иудеев и желание убить Павла. Павел со своей стороны полностью отдал свою жизнь под руководство Господу, который спас его и вел так верно на протяжении многих лет. Достаточно было благодати Божией для Павла во время нужды. И, наконец, правитель Фест, не имея выхода, как согласиться с Павлом: «Я стою пред судом Кесаревым, где мне и следует быть судимым». Потому что это было его право поступить так, как римский гражданин. Первосвященник и пришедшие из Иерусалима получили отпор. Их план убить его на пути в Иерусалим был разрушен. Рим был целью теперь, ясно стоящим пред апостолом Павлом, хотя это означало идти туда под римской охраной. Павел не сомневался, что Господь, который чудно руководил им на протяжении многих лет, будет продолжать руководить, и что в Риме великая жатва душ будет собрана для славы Божией. Вскоре после этого царь Агриппа и его жена посетили Кесарию, что можно назвать государственным посещением. Правитель объяснил царю некоторые трудные и сложные проблемы, он имел по отношению к апостолу Павлу. Он интуитивно знал, что Павел был невинный, ни в каком преступлении достойном смерти. Он сознавал, что нерассудительно послать узника и не показать обвинения на него. Со стороны Павла не недостаток веры побудил его обратиться к кесарю, а скорее доказательство веры, руководство Божие и утверждение. Так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме. Аминь.